إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. За дозволение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля продолжаем с вами серию уроков, посвященные великому посланию, которое написал выдающийся ученый, выдающийся имам этой общины Ахмад ибн Ханбаль аш-Шайбани, рахимахуллаху тааля, назвав ее усулю сунна, основы сунны, в котором он говорил о том, что тот человек, который оставит хоть малую часть, о чем будет он упоминать в этой книге, и не станет принимать ее и верить в нее, тот не является из числа приверженцев сунны. И это еще раз указывает на то, какие великие основы заложены в этой книге, поскольку эти основы – это твоя религия. Будешь ли ты по пути сурат аль-мустаким, о котором говорит Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в котором мы минимальное количество раз читаем 17 раз в день, ихдина сурат аль-мустаким, будешь ли ты идти по этому сурат аль-мустаким, или ты будешь на пути гайри аль-магдуби алейхим валяддалин. Поскольку мы с вами говорили, тогда разбирали тафсир сурат аль-фатиха, о том, что сурат аль-ладина ан'амта алейхим гайри аль-магдуби алейхим валяддалин, это путь не только иудеев и христиан, а это также путь любого отклонившегося от сурат аль-мустаким, от прямой стези, от прямой дороги, от верного руководства Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, он входит в этот аят. Любые секты, любые течения, любые группы, которые заблудились и вышли из этих основ, о которых упоминает имам Ахмад, рахимахуллаху тааля. Поэтому каждый раз, когда вы читаете тафсир сурат аль-фатиха, или каждый раз, когда вы вообще в намазе произносите слова Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, читая и говоря «Ихдина сурат аль-мустаким», «Сурат аль-ладина ан'амта алейхим, гайри аль-магдуби алейхим валяддалин», помните, что вы просите у Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы не выйти из прямого пути, не выйти из того пути, на котором шел пророк Мухаммад, алейхи ассалату вассалям, и его великие сподвижники, и просите у Всевышнего Аллаха, чтобы он уберег вас от того, чтобы попасть в тот путь, о котором сказал «Гайри аль-магдуби алейхим валяддалин». И вот эта книга, которую написал этот выдающийся имам Ахли Сунна валь-Джамаа Ахмад ибн Ханбаль аш-Шайбани, рахимахуллах, абу абдиллах, он составил тебе вот эти основы в виде диктанта, записал их своим ученикам, которые потом распространили эти основы, дабы ты не вышел из этого сурат аль-мустакима и не встал на путь гайри аль-магдуби алейхим валяддалин. Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, после того, как сказал «Ваман лам яриф тафсир аль-хадис, ва яблюху аклюху, факад куфия залика ва ухкима лаху, фа алейхи л-иману бихи ва таслиму лаху, мислю хадис ас-садик аль-масдук». После того, как он сказал, и тот, кто не знает толкования какого-либо хадиса, и его разум не может постичь его, то пусть этим и ограничится. И он должен верить в него, то есть в упомянутый хадис, и принимать его должным образом, подобно хадису «Садик аль-масдук», это что правдивого и достойного доверия посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, о создании из капли. И дальше он, рахимахуллаху тааля, говорит «Туамитлю ма кана митляху фил кадр». И подобные ему хадисы о предопределении. «Вамитлю а хадисы ру'яти куллиха», говорит. То есть все хадисы он имеет в виду, и подобные ему хадисы о предопределении, то есть любые хадисы, которые приводятся у нас в вопросах предопределения, предопределения, необходимо верить в эти хадисы. Даже если ты что-то не понимаешь, вспомни слова праведных предшественников, которые говорили, что «Аль-Кадр, Аль-Кадр, хуа сиррулах», что предопределение – это тайна Всевышнего Аллаха. И ты никак не сможешь об этой тайне узнать. Поэтому мы говорим просто самиану латайну, слушаемся и подчиняемся и предаемся Всевышнему Аллаху субхана ва тааля и не даем нашему разуму размышлять об этом. Потому что наш разум, он очень, очень слаб и не сможет понять все, о чем хочет Всевышний Аллах субхана ва тааля. И вот дальше имам Ахмад рахима Аллаху тааля говорит «Вамитлю ахадиси ру'яти куллиха». То же самое касается и хадисов о видении Всевышнего Аллаха в день воскрешения. То есть имеется в виду о тех хадисах, в которых упоминается, что верующие увидят своего Господа. И вот этот вопрос видения Господа, видения Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, в день воскрешения, это является вопрос, связанный с акидой. Сакиды. Это один из очень важнейших вопросов, в котором сильный спор и очень сильная дилемма идет между Ахлиль-Бидр в этом вопросе и Ахлиль-Сунна валь-Джамаа. Это тот вопрос, на который указывает книга Аллаха, сунна его пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, а также иджма, единодушное мнение всех обладателей знания. А тот, кто противоречит этому вопросе, говоря о том, что мы не сможем увидеть нашего Господа, то этот человек является из числа приверженцев нововведения. Что же касается этого вопроса видения Всевышнего Аллаха в судный день, то этот вопрос мы поговорим на следующем уроке, поскольку придет отдельная глава, связанная с данным вопросом, о котором упомянет имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, в этом своем послании. Дальше автор, рахимахуллаху та'аля, говорит: «Ва-иннабат анил асма'и, ва-стаухаша минха аль-мустами'у». Он говорит, после того, как говорит, то же самое касается и хадисов о видении Всевышнего Аллаха в судный день. Даже, говорит, смотрите, даже если это кажется неслыханным и чуждым для восприятия слушателя. То есть, если ты хадисы слушаешь, читаешь и не можешь понять, это для тебя чуждым становится, твой разум не может это воспринимать, то в этом случае что? Мы тоже говорим, мы просто говорим «самиана ва атана». Слушаемся и подчиняемся в этом вопросе. И поэтому имам Ахмад, рахимаху тааля, дальше что говорит? «Ва иннама алейхи л-иману биха, ва алла ярудда минха харфан вахидан». وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَحَدِيثِ الْمَأْثُرَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ говорит. Он говорит о том, что и поистине он должен верить в эти хадисы и не должен отвергать ни одной буквы из них. Вот это и является чем? مَنْهَجَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Вот это является методологией, путь сират аль-мустаким, который мы просим Всевышнего Аллаха каждый день 17 раз. Это минимальном количестве раза. Говоря, «Ихдина сарат аль-мустаким», «Веди нас по прямой стезе». Мы всякий раз просим Всевышний Аллах спонталя, «Аллахума инни асалюка аль-худа», «О Аллах, поистине я прошу у тебя прямого пути». Или всегда мы просим Всевышнего Аллаха, говоря, «Я мукаллиб аль-кулюб, саббит кулюбана аля динек». «О переворачивающий, о ворочающий сердца, укрепи наши сердца, или укрепи мое сердце на твоей религии». Это мы, вот это то, о чем имам Ахмад, рахималлаху та'аля, говорит. Вот это мы просим у Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. И поэтому он говорит, и поистине он должен верить в эти хадиты и не должен отвергать ни одной буквы из них. Да если тебе это невозможно, не принимает разум, оставь это Всевышний Аллах. Скажи просто «самиана ва ата'на». Аллах, субханаху ва та'аля, в сурату Аль-Бакара, что говорит? Первое качество, которое упоминает верующих, говоря «алиф ля'ам», Мим, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Он говорит, алиф ля мим, ذَلِكَ الْكِتَابُ. Это писание, لَا رَيْبَ فِيهُ, говорит, в котором нету сомнения. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ является чем? Прямым руководством, верным руководством. Если по-другому сказать, конституцией твоей, твоей. Для кого? Для богобоязненных, говорят. И дальше Аллах Субханаху описывает богобоязненных. Кто такие богобоязненные люди? Он говорит, юминуна бильгайб. Первое качество, которое он упомянул, они веруют в что? В сокровенное. Вот ты тоже так же должен верить в сокровение и не говорить, зачем, почему, как так, и так далее, говорил самиана ва атана. И поэтому имам Ахмад, рахимаху тааля, дальше говорит, подобно этому и в отношении других хадисов, которые передаются от заслуживающих доверия передатчиков. Передатчиков. Вот тебе основу. Положил кто? Имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, и закрепись за эту основу. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит, وَأَلَّا يُخَاصِمَ أَحَدًا وَلَا يُنَاظِرَهُ وَلَا يَتَعَلَّمَ الْجِدَالِ. И не следует никому вести препирательства и споры. То есть споры в чем? В этих вопросах. И не должен человек обучаться вести диспуты. Для чего? Чтобы спорить с различными нововведенцами, обучаясь этому специально. Имам Ахмад, рахималлаху тааля, говорит, не следует обучаться вести диспуты. Помните, говорили, что в вопросах акиды вести споры является в основе своей мухаррам, является запрещенным, если только нету какой-то причины, которую мы с вами, помните, говорили, является такой причиной, из-за которой можно отойти от этой основы, преобладающей причиной. Преобладающий, из-за которой можно отойти от этого вопроса и начать спорить с приверженцем нововведения. Но в основу у нас, в основе мы сказали, в вопросах акиды спорить и препираться, вести диспуты является запретным поступком. И дальше имам Ахмад рахмаллаху тааля говорит: فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَ مِنَ السُّنَنِ مَكْرُوهٌ وَمَنْهِيٌ عَنْهُ. И он говорит: и поистине разглагольствование в вопросах предопределения, видение Аллаха в судный день, Кур'ана и других вопросах сунны, здесь имеется в виду под сунной акида, то есть вопросы, связанные с акидой, вопросы, связанные с таухидом. Потому что если касается вопрос сунны, а это вопросы фикха, мы говорили, основа у нас в этих вопросах, то есть заходить в диспуты, препирательства и споры дозволено, как это делали саляфы, рахимахумуллаху тааля. А под словом сунна, когда он сказал, и в других вопросах сунны, то есть в других вопросах акиды, в других вопросах таухида, порицаемы и запретными. Вот тебе основа Ахли Сунна валь Джамаа. И дальше смотрите, что говорит. وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهُ وَإِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهِ السُنَّةِ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ حَتَّى يَدَعَ الْجِدَالَ وَيُسَلِّمْ وَيُؤْمِنَ بِالْآثَارِ. Вот тебе великое правило приводит сейчас имам Ахмад, рахимахуллаху тааля. Он говорит, что а тот, кто этим занимается, чем занимается? То есть ведет диспуты, разглагольствует в вопросах предопределения, видения Аллаха, Корана и так далее. Кто вот этим всем занимается? Он говорит, то даже если его слова и являются правильным и соответствуют сунне, то есть пути правильному пути пророка, саллиллаху алейхи салям, не является из числа ахли сунна. Смотрите правило. До тех пор, пока он не оставит спор, не предастся и не поверит в то, что это пришло от праведных предшественников. Вот тебе правило, которое говорит имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, что человек, он не будет суннитом в вопросах акиды до тех пор, пока не оставит препирания и не предастся и не поверит полностью тому, что пришло от праведных предшественников. А помните, мы с вами на втором или на третьих уроках говорили о том, когда человек выходит из числа сунны и попадает в ахлиль-бида, это очень важно. И отсюда мы берем какую пользу, братья? Отсюда мы берем пользу о том, что бид'а, как ученые говорят, галляба. Что такое бид'а, галляба? То есть бид'а – нововведение. Или ученые говорят, что нововведению отдается преимущество в вынесении постановления. Подобно тому, как фиску отдается преимущество в вынесении постановления. Допустим, если человек постоянно держит пост, ночами совершает намаз, но постоянно пьет хамар, распивает спиртные напитки. В этом случае мы говорим, даже если он постоянно совершает пост или постоянно совершает ночные намазы, но не останавливается от распития спиртных напитков, от водки, от хамра, вина и так далее, то этот человек становится фасиком, нечестивцем. Почему? Потому что фиск галляб, ученые говорят, потому что нечестью отдается преимущество вынесения постановления. Также и здесь, если человек уверовал во все то, что пришло от праведных предшественников, однако он начал истолковывать атрибуты Всевышнего Аллаха. Только вот в этом вопросе начал ошибаться и истолковывать атрибуты Всевышнего Аллаха. Говорят, что под рукой не подразумевается рука, что под смехом Аллаха Субхана не подразумевается смех, что под удивлением Аллаха не подразумевается то удивление, которое мы знаем, и так далее. То есть все атрибуты, то, что Аллах Субхана Таля не говорит, мы Аллаха Субхана Таля в судный день не увидим. Начинает какие-то другие истолковывать атрибуты Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Или, например, человек считает дозволенным выходить против исламских правителей оружием, либо просто словами и так далее и тому подобное. Или, например, дозволяет о том, говоря, что не дозволено совершать намаз сзади нечестивого правителя, например, говорит, то в этом случае этот человек становится кем? Мубтадиан. Этот человек становится нововведенцем. Почему? Потому что бид'а галляба. Нововведению отдается преимущество вынесения постановления. Это очень важно понять. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, после того, как закончил он с вопросами кадара, предопределения, он заходит в новый вопрос, касающийся темы калямуллах, речи Аллаха. Является ли речь Всевышнего Аллаха сотворенной или не является речь Всевышнего Аллаха сотворенной? И является ли Коран речью Аллаха или не является Коран речью Аллаха? Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит: «Валькур'ану каляму Аллах, валяйса би махлюк, валя яд'уфу ан якуль, лейса би махлюкин, фа инна калам Аллахи лейса би ба'инин минху, валяйса минху шей'ун махлюк». وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. إمام أحمد رحمه الله تعالى говорит, Коран – это слова Аллаха, и он не является созданным. И не бойся сказать, что Коран не является созданным. Смотри, не бойся. И поистине слова Аллаха не являются чем-то отдельным от Него. И в них нет ничего такого, что являлось бы созданным. И остерегайся вступать в споры с теми, кто вводит нововведение в этом вопросе, и с теми, кто говорит о произношении, то есть ляв и тому подобное. И с теми, кто говорит, я не знаю, создан Коран или не создан, но поистине он является словом Аллаха. Такой человек является приверженцем нововведений, подобно тому, кто говорит, что Коран является созданным. Однако поистине Коран – это слово Аллаха, и он не является созданным. Вот эти слова имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, в каком вопросе? Вопрос, касающийся такого атрибута, как речь Всевышнего Аллаха. Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит, «Валькур'ану каляму Аллах, валейса бимахлюк, вала ядруф ан якуля лейса бимахлюк». Он говорит, Коран – это речь Аллаха, и он не является созданным. И не бойся сказать, что Коран не является созданным. Поскольку когда ты некоторых людей спрашиваешь и говоришь, является ли речь Аллаха созданным, они начинают бояться и не знают, что сказать. Нет. Вот в этом мы говорим, что на тебе лежит обязанность в обязательном порядке твердо, решительно говорить, что поистине речь Аллаха не является созданной. Дальше имам Ахмад рахимаху тааля говорит, «Фаинна калям Аллахи лейса бибаинин минху». И поистине слово Аллаха не является чем-то отдельным от Него. То есть слова, речь Всевышнего Аллаха не отделены от Аллаха, ибо они являются Его атрибутом. И дальше он говорит, «Ваман вакафа фиги факаль». И поистине тот человек, который останавливается в этом вопросе и говорит, «Ля адри, махлюкун аулейса би махлюк». Я не знаю, создан Коран или не создан, ва иннама хуа каляму Аллах. Но поистине он является словом Аллаха, что он говорит, «Фахада сахибу бида». То этот таков человек является приверженцем нововведения. «Мислю манкаль», и он подобен тому, который говорит, что Коран является созданным. И вот тебе дальше он говорит, что является акида ахли сунны. «Ва иннама хуа каляму Аллахи лейса би махлюк». Однако поистине Коран – это слово Аллаха, и он не является созданным. Вот эта основа, которую он только что тебе дал, имам Ахмад, рахимаху тааля, это является очень важной основой. То есть то, в отношении чего пришла уверенность, то необходимо и обязательно быть уверенным в этом, братья. А тот, кто проявляет сомнение в религии Аллаха, субхана тааля, в отношении того вопроса, в котором есть твердое, убедительное доказательство, то это указывает на то, что его вера, она не является твердой верой, и у него отсутствует убежденность. Поэтому тебе необходимо всегда говорить такие вещи, когда тебя спрашивают насчет речи Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, без всяких колебаний, без всяких сомнений, твердым убеждением ты говори «Каляму Аллахи гайра махлюк». Речь Аллаха не является созданной. Однако, если тебя спросят, например, является ли речь Всевышнего Аллаха субхана ва тааля созданной или не является, и ты скажешь, я не знаю, является она речь Аллаха созданной, является речь Аллаха, то это указывает на что? На то, что в твоей вере нет убежденности, как говорил имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля. Поэтому имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, про такого человека что сказал? Тот, кто говорит, что я не знаю, созданный он или не созданный, то этот человек является приверженцем нововведения. Почему? Потому что в таких вопросах должна быть твердая убежденность у человека. Затем имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, указал на один из важнейших вопросов, сказал «Ва-ияка ва-муназарата ман ахдафа фихи ва-ман каля бил-лафзи ва-гайрихи». И остерегайся вступать в споры с теми, кто вводит нововведение в этом вопросе и с теми, кто говорит о произношении. То есть имам Ахмад, рахимаху тааля, что хочет сказать? Необходимо понять его слова, каким образом. То есть когда появилось высказывание, то, что Коран является созданным, и когда эту теорию начал поддерживать правитель Ма'мун, и за ними последовали те, кто последовал. Имамы ислама, имамы Ахля Сунна были испытаны в этом вопросе. И имам Ахмад, рахималлах таля, проявил стойкость и занял очень стойкую позицию в данном вопросе. Почему? Потому что в его времени очень сильно распространилось мнение муътазилитов о том, что Коран, речь Всевышнего Аллаха, является созданным. И в этот момент имам Ахмад, рахималлах таля, и его соратники, они стали противоречить муътазилитам и, следовательно, очень много начали говорить об этом вопросе. Вопросе чего? Вопросы калямуллах, речи Всевышнего Аллаха, субхана тааля. И вот здесь вытекает очень важное правило у ахли сунна валь джамаа о том, что если распространяется какой-либо порицаемый поступок, то и распространяется его порицание. Будь это в вопросах акиды или будь это в вопросах страстей, грехов. И для чего это делается? Когда распространяется какой-то порицаемый поступок, то необходимо распространять его порицание, чтобы не утвердился этот мункар, не укрепился в людях, в сердцах людей это скверное убеждение или скверный грех. Более того, как упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в начале своей книги «Джавабу ссахих лиман баддаля дин аль-масих», а также в нескольких местах в «Маджму аль-фатава», Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, говорил, что Всевышний Аллах, субхана тааля, когда желает, чтобы истина проявилась, он вначале проявляет что? Ложь, дабы после нее проявилась истина. И привел пример на это, что, например, пророк, саллиллаху алейхи салям, до послания пророка, саллиллаху алейхи вассаляму, очень сильно была проявлена, что ширк, язычество. Проявлялось, что вот эта доисламская эпоха, джихилия, но затем Аллах, субхану тааля, поменял это и проявил кого? Проявил своего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Поэтому мы говорим, что из мудрости Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, что он показывает и проявляет ложь не саму по себе, а по причине того, чтобы появилась и распространилась истина. Поэтому имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, занял то есть, очень строгую позицию в данном вопросе, когда началась распространяться вот эта фитна, вот эта смута во времена правителя Муътасима и Ма'муна о том, что Коран, речь Всевышнего Аллаха, субхана тааля, является чем? Является созданным. Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, строго стоял на этом вопросе, и Ахли Сунна проявила силу в этом вопросе и не отступала от данного вопроса, а наоборот доказывала всем о том, что речь Аллаха Субхану ва Тааля является несотворенным. И вот поэтому, извлекая из этого, мы и говорим, что в книгах Ахли Сунна очень сильно затрагивается этот вопрос. Почему? Потому что в те времена этот вопрос очень был такой серьезным испытанием для Ахли Сунна. Аллах Субхану ва Тааля проявил вот этот ложь, вот эту ложь, для того, чтобы показать затем истинную акиду Ахли Сунны. Вопросы чего? Вопросы речи Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Субханак Аллаху бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфируку ва атубу илейк. Инна альхамда лиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. Ва на'удзу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати а'малина. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Дальше хотелось бы затронуть такую тему о том, что те, кто противоречит в этом вопросе, является ли речь Аллаха созданным или является ли Коран созданным, их несколько групп. Первая группа, которые явно заявили о том, что речь Аллаха является созданным. Это кто? Это муътазилиты и им подобные. И эти люди, которые явно говорят о том, что речь Аллаха создана, являются нововведенцами, заблудшими. Вторая группа, они говорят: мы не знаем, является ли речь Аллаха созданным или не является речь Аллаха созданным. Однако мы приостанавливаемся в данном вопросе. Ничто не говорим. Эти люди также являются нововведенцами, поскольку они обязаны были твердо заявить о своем убеждении. А здесь, получается, у них есть какие-то сомнения. И эти люди, ученые их называют как аль-вакифа, то есть приостанавливающиеся. Третья группа людей в данном вопросе – это та группа, которая не стала открыто заявлять о том, что речь Аллаха, субханаху ва тааля, является созданным. И не стала приостанавливаться в данном вопросе. и не стала говорить явно, четко, твердо заявлять о своем убеждении, говорить, что речь Аллаха несотворенная, однако они стали прибегать к такой формулировке, в которой есть неясность и подтасовка. И вот поэтому, как сказал имам Ахмад, рахим Аллах Тааля, в начале своем послании, когда он опровергал зиндиков и джахмитов, то есть рад аль-занадик валь-джахмия в своем книге, он говорил, что эти люди прибегают к неясным словам. И вот этот третий вид, или третья категория, или третья группа людей, они сказали какие слова? Они сказали «Лафзы биль Кур'ани махлюк». Они сказали «Мое произношение Кур'ана является сотворенным». И когда они сказали эти слова, имам Ахмад, рахима Аллах Таля, обвинил их в заблуждении и сказал, что они являются нововведенцами. В чем же причина того, что имам Ахмад, рахима Аллах Таля, назвал их нововведенцами и заблудшими людьми? А причина в этом была в том, что когда они сказали «Мое произношение Кур'ана является сотворенным», вот это слово «лафзы», когда они сказали «Мое произношение», вот слово «произношение» в арабском языке – это что? Это является «масдар», является отглагольным именем. Подобно слову «халки», «мое творение», «мое создание». Когда ученый говорит «создание», или когда человек вообще говорит «создание», это является отглагольным именем. Он же не сказал «создал», а отглагольное имя назвал «масдар», что «халькун». Поэтому человек может сказать, например, «хада халькуллах». Когда мы говорим в арабском языке «хада халькуллах» – это творение Аллаха. Вот под словом «хальк» в арабском языке может быть два смысла иметь. Либо под словом «хальк» может иметься в виду «хада халькуллах» – это творение Аллаха. То есть это слово «творение» указывает на само действие, то, что действие приписывается к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, то, что как сыфа, как атрибут Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, что Аллах создает это в виде чего? В виде глагола. Либо в этом вопросе можно употреблять вот это слово халь как масдар, которое употребляется в виде или в смысле махлюк, сотворенное. То есть то, что ты видишь, хада, над чем наблюдаешь, халькуллах, это творение Аллаха, то есть сотворенное Аллахом, субханаху ва тааля. Поэтому ты говоришь относительно небес, хия халькуллах, это творение Аллаха. То есть это творение Аллаха с какой точки зрения? С точки зрения того, что это является сотворенным, сам Аллах, субханаху ва тааля, сотворил. А также это действие Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, то, что Аллах создает небеса. Поэтому мы говорим, когда приходит в арабском языке слово «масдар», отглагольное имя, в предложение, у него может быть он употребляться как к самому фи'лю, к самому глаголу, действию, так же к чему? К маф'уль. Что такое маф'уль? Маф'уль – это на то, на что падает действие. Или то, над чем совершается действие. Поэтому вот эти люди, третья группа, а когда они сказали «лафзы биль Кур'ан», «мое произношение», они употребили какое обобщенное слово, которое можно растолковать и так, то есть двояко. Когда они сказали «Лафзы биль Кур'ан махлюк», «мое произношение Кур'ана является созданным», они этим самым хотели заблудить людей и внести в неясность, чтобы про них не подумали, как про муатазилитов или про кавакифа. Нет, они сказали «мое произношение Кур'ана является созданным». И вот так как бы сделали подтасовку в своих словах. Желая этим самым что? Когда сказав «Лафзы биль Кур'ани махлюк», «мое произношение Кур'ана является сотворенным», то есть то, что я произношу, вот это произносимое, а это Кур'ан, он что произносит? «Лафзы», когда «мое произношение». Под словом «лафз» он имел в виду произносимое. Не глагол, а произносимое что? «Мафуль биги». «Мафуль» имел в виду. То, на что падает действие. То, над чем совершается действие. То имеется в виду «Кур'ан». Он говорил, мое произносимое, а это Кур'ан, является созданным. Поэтому он произнес такое слово, в котором есть неясность, которую можно растолковать двояко. И поэтому он думал, что этим самым он уйдет от чего? От табди'а. От того вещи, что имамы не станут этого человека вводить в заблуждение или вводить нововведение. И поэтому он употребил слово «лафзы» – «масдар» – отглагольное имя, под которым подразумел «мафруль» – то, на что падает действие, желая этим самым заблудить людей. Когда вот эта группа появилась, и начали произносить вот эти обобщенные слова, которые можно было растолковать двояко, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, посчитал их нововведенцами. И первый, кто сказал эти слова, «Ляхзи биль Кур'ани махлёк», «Моё произношение Кур'ана является сотворённым», это кто? Хусейн аль-Карабиси, из числа шафиитов. И Кивам ас-Сунна, то есть это кто такой Кивам ас-Сунна? Это Абуль-Касим Исмаиль аль-Асбахани, который умер в 535 году по хиджре. Он сказал, что имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, назвал этого человека нововведенцем. А после, говорит имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, имамы Сунны следовали друг за другом, обвиняя этого человека, то есть Хусейн аль-Карабиси, шафиита этого, в нововведении. И смотрите, Хусейн аль-Карабиси, который являлся факих, правовед шафиитского мазхаба, и который не просто правовед шафиитского мазхаба, он являлся одним из больших людей шафиитского мазхаба. Так, что даже Мухаммад ибн Абдиллах ас-Сайрафи, обращаясь к людям, которые изучают шафиитский мазхаб, он им сказал такие интересные слова. «Иътабиру бихадейни Хусейн аль-Карабиси ва бихаур», говорит. То есть возьмите в назидание этих двух личностей, возьмите в себе урок, как в виде назидания этих двух личностей. А это Хусейн аль-Карабиси и Абу Саур. Хусейн аль-Карабиси, говорит, был очень сильным в своем заучивании, в своих знаниях. Так что даже Абу Саур или знание Абу Саура не сравнится со знанием Хусейна даже в 1/10 его части. То есть какое знание имел Хусейн аль-Карабиси? Но несмотря на это, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, начал говорить о нем. Почему? Потому что он начал говорить такие слова: «Ляфзи биль Кур'ани махлюк», «Мое произнесение Кур'ана является созданным», и под произнесением имел в виду сам Кур'ан. То есть мое произнесенное является чем? Созданным. И после того, как имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, про него высказался, против него, этот человек потерял уважение в глазах людей, потерял свою честь и упал. А когда имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, начал говорить про Абу Саура и восхвалять его за то, что он строго придерживался сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то этот человек возвысился и поднялся, и стал из числа великих имамов. Поэтому из этой истории что возникает, братья? Из этой истории возникает, и мы говорим, что из числа тех, кого возвеличивает Всевышний Аллах, субхану ва тааля, многие люди возвеличиваются не по причине того, что у них много знания, хотя и знания играют очень большую роль. Однако они стали великими и возвысились в этой общине по причине своей строгой приверженности сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Поэтому тот, кто желает возвеличивания, в первую очередь у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, до того, как Аллах субхану ва тааля возвеличит тебя в этом мире, если ты желаешь, чтобы Аллах субханаху ва тааля возвысил тебя у самого себя, то придерживайся строго-настрого сунны пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. А также придерживайся строго-настрого знания, которое было ниспослано нам с высоты семи небес. А также старайся и проявляй усердие в поддержке сунны, разъяснении сунны и распространении сунны. Ведь всякий раз, чем человек будет больше знать о сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, чем больше человек будет защищать сунну пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то чем больше будет Аллах его возвышать. И вспомните на это слова Всевышнего Аллаха, когда он сказал «Варафа'на ляка зикрак» про Мухаммада, алейхи ссаляту вассалям. Аллах, субхану ва тааля, сказал «Варафа'на ляка зикрак», и мы возвысили твое поминание. Раз Аллах, субхану ва тааля, возвысил поминание кого? Поминание пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, то Аллах, субхану ва тааля, также возвысит всякого, кто возвысил поминание пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Поэтому в этом вопросе ты должен строго-настрого придерживаться тому, что научили тебе праведные предшественники. А это то, что книга Кур'ан является речью Аллаха, не является созданным. И знать о том, что Кур'ан является из числа речи Аллаха. Поскольку речи Аллаха очень много, слов Аллаха очень много, но Кур'ан является частью всего лишь речи Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И поэтому мы говорим, что каждый довод, указывающий на то, что речь Аллаха не сотворена, это довод на то, что Коран также не сотворен. И давайте перейдем к такой теме, а это то, что доводы на то, что слово Аллаха не является созданным. Первый довод на то, если вас спрашивают, какой у тебя довод на то, что речь Аллаха Субхана Тааля не является созданным. Мы говорим, первый довод это сурат Аль-А'раф, 54 аят, где Всевышний говорит, «Аля лахуль халку валь-амр». Только ему принадлежит творение и повеление. Очень внимательно будьте. Еще раз, очень внимательно будьте. То, что сейчас будем говорить. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте что сказал? «Аля лахуль халку валь-амр». Только ему принадлежит творение и повеление. Аллах Субханаху ва Тааля сделал различие между двумя вещами. Между халк – творением и амр – повелением. И в основа у нас в чем? Когда приходит вот такое предложение, в котором есть союз и, когда и приходит вот это предложение, основа у нас в таких предложениях, что первое и второе – это две разные вещи. И поэтому мы говорим, что, а как мы поймем из этого аята, что речь Всевышнего Аллаха Субхана Тааля не является созданным? Это понимается то, что другие аяты толкуют этот аят. Каким образом? Аллах Субханаху ва Тааля говорит в сурату Ль-Ясин, 82 аяте, «Иннама амруху, иза арада шей'ан, ан якуля лаху кун, фаякун». Всевышний говорит поистине, повеление его, повеление, смотрите, Аллах Субхана Тааля, что говорит? Повеление. Вспомните первый аят, «Аля лахуль халку валь амр», только ему принадлежит творение и повеление. Поистине повеление его, когда он желает чего-либо, то стоит сказать ему «будь», так это сбывается. Отсюда следует, что все творения в этом мироздании, они происходят по повелению Всевышнего Аллаха. Значит, повеление – это не созданное. А повеление – это что? Это речь Аллаха Субханаху ва Тааля. Это первый аят. Второй аят, который толкует тот аят, сурату Шура, 52 аят, где Всевышний говорит, «Вакавалика аухайна илейка рухам мин амрина». И вот так вот мы внушили тебе в откровение дух. Из чего? Из нашего повеления. Под словом «дух» имеется в виду Коран. Потому что пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, внушалось в откровение что? Коран. И вот Всевышний Аллах говорит, и вот так вот мы внушили тебе в откровение дух, то есть Коран, из нашего повеления. И вот здесь означает, что Коран, это не является чем? Не является созданным. Почему? Потому что это повеление Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. А Аллах Субхана Тааля сделал различие между повелением и между творением. А раз между этими двумя вещами есть различие, значит это не одно и то же. Поэтому мы говорим, что речь Аллаха Субханаху ва Тааля не является созданным. Второй довод. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сурату Лукман. В 27 аяте говорит, «Валяу аннама филь ард», если бы все то, что на земле «мин шаджаратин аклямун валь бахру ямуддуху ми ба'дихи саб'ату абхур, ма нафидат калимату Аллах, инна Аллаха азизун хаким». Если бы все то, что на земле из деревьев, стали бы письменными тростями, а за морем чернил находилось бы еще 7 морей, то не иссякнут слова Аллаха, ибо поистине Аллах является всемогущим и мудрым. Всевышний Аллах Спанта что говорит? Что речь Аллаха не иссякнет, то есть не закончится. А то, что не закончится, это является чем? Атрибутом Всевышнего Аллаха, потому что Аллах никогда не закончится, а творения, они заканчиваются. Третий довод. Приводит в Сахих Муслиме хадис от Хауля бинт Хаким, ради Аллаху анха, что однажды пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ман назаля манзилян факаль», тот, кто спустится в каком или остановится в каком-либо месте и скажет, «Ауду би калимати Аллахи таммат мин шарри ма халак, лам ядуррагу шейун хатта яртахиля мин манзилихи залик». Тот, кто остановится в каком-либо месте и скажет, «Я прибегаю за убежищем к совершенным словам Аллаха от зла того, что он сотворил», то ему ничто не навредит до тех пор, пока он не уедет с этого места. И как, где лицо доказательства, как понимается с этого аята то, что речь Аллаха Субханаху ва Тааля не является созданным. Мы говорим о том, что никто не может дать убежище от всего зла, кроме Всевышнего Аллаха и его атрибутов. И поэтому вот этот далиль в виде аргументов против муатазилитов приводил имам Ахмад, рахимаху Тааля, и Суфьян ибн Уйейна, и другие обладатели знания. Поскольку в этом хадисе содержится явный довод на то, что слова Аллаха являются одним из его атрибутов. И, следовательно, не являются созданными, так как, братья, еще раз, прибегать за помощью или убежищем к чему-либо созданному в том, что под силу только лишь одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, является запретным в религии. А также, и второе, а также никто не может дать тебе убежище от всякого зла, от всего зла, которое в этом есть в мироздании, кроме кого? Кроме Аллаха и его атрибутов. Четвертый довод, что речь Аллаха, или вообще, что такое речь? Что такое слово? Речь и слово это является атрибут, качество. То есть это атрибут того, кто произносит ее. Твоя речь, твое слово, это твой атрибут. Речь твоего друга, твоего напарника, это его атрибут, его качество. А речь Аллаха, это качество и атрибут самого Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Почему? Потому что речь, она не может существовать как-то отдельно сама по себе. Никто из обладателей разума не скажет, что речь может существовать сама по себе. Однако она, речь, находится с тем, кто ее произносит. Это вкратце то, что мы с вами упомянули. Мы еще раз повторяем о том, что то, что мы упоминаем, это все мы вкратце. Вот это является доводом из книги Аллаха, из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о том, что речь Аллаха не является созданным. А также пятый довод на это, что иджма, единогласное мнение всех обладателей знаний, все, кто пишет в вопросах и атикада, вероубеждений, все они говорят о том, что речь Аллаха не является созданной, а тот, кто говорит обратное, они его вводят куда? В заблуждение и нововведение. Более того, тот, кто противоречит это в этом вопросе, если нет у него всякого рода истолкования, некоторые ученые даже посчитали, что этот человек является неверующим. Это что касается чего? Касается доводов на то, что слово Аллаха не является созданным. Второе, доводы на то, что Коран не является созданным. Первый довод на то, что Коран не является созданным, это всякий довод, указывающий на то, что речь Аллаха не является созданным. Все эти доводы указывают на то, что Коран также не является созданным. Почему? Потому что Коран является речью всемогущего и великого Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах, «Ва ин ахаду миналь мушрикина стаджарака фа аджирху хатта ясмаа калям Аллах». Вот здесь тебе Аллах Субхану Тааля говорит, «Если какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то дай ему, предоставь ему убежище, чтобы он смог услышать что? Речь Аллаха». А под речью Аллаха здесь имеется в виду Коран. Сурат Аль-Бакара, 75-м аяте, Всевышний Аллах говорит: «Афататмауна ан юмину лакум ва кад кана фарикум минхум йасмауна калам Аллах». Аллах Субхану Тааля говорит: «Неужели вы надеетесь, что они поверят вам, когда была группа среди них, которые слушали речь Аллаха?» Имеется в виду Коран. Поэтому Коран является речью Аллаха. А раз Коран речь Аллаха, это не является созданным. И доводы, как мы еще рассказали, все те доводы, которые мы с вами упоминали, относительно того, что слова Аллаха не созданы, не сотворены. Второй довод на то, что речь Аллаха не является созданным, сурату Ар-Рахман, где Всевышний Аллах говорит: «Ар-Рахман, алляман Кур'ан, халякал инсан». То есть Всевышний Аллах говорит: «Всемилостивый, который научил Кур'ану, создал человека». Смотрите, Аллах Субхану Тааля сделал Кур'ан чем? Обученным. То есть то, что Аллах Субхану научил людей, а сделал человеком кем? Созданным. То есть сделал разницу между Кораном и созданием. Доводов очень много, которые приводятся относительно того, что Коран является речью Аллаха, не является созданным. Кто-то может тебя прийти и спросить вопрос, почему происходит такая вражда, такая полемика относительно речи Всевышнего Аллаха? Из-за чего ученые считают неверным того, кто говорит, что речь Аллаха сотворена? Почему? И на это очень множество причин, братья. Одна из этих причин, что тот, кто говорит, что речь Всевышнего Аллаха, субхану тааля, является сотворенным, из этого следует, что речь не является атрибутом Аллаха. Следовательно, то есть они приписывают Аллаху недостаток. А это то, что он не разговаривает. А этот недостаток отношения Всевышнего Аллаха Субхана, то, что Аллах не разговаривает, это недостаток отношения Всевышнего Аллаха Субхана. Это первая причина, почему ученые считают такого человека неверующим. Вторая причина, тот, кто говорит, что речь Аллаха сотворена, из этого вытекает, что человек этими самыми словами опровергает Коран и Сунну и обвиняет Коран и Сунну во лжи, поскольку Коран и Сунна, они указывают на то, что речь Аллаха не сотворена, как мы только что приводили с вами доводы. А они считают тогда на обратное, говорят, что этим самым опровергают Коран и Сунну и обвиняют во лжи Коран и Сунну. Поэтому ученые считают такого человека неверующим. Это во-вторых. Третья причина, из-за чего ученые считают такого человека неверующим, что этим самым приверженцы нововведений хотели начать с речи Аллаха, дабы после этого последовало бы обсуждение остальных атрибутов Всевышнего Аллаха Субхана Таля, и если бы они смогли бы доказать о том, что речь Аллаха не является его речью, а является сотворенной, то они бы стали отрицать и все остальные атрибуты Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Поэтому мы видим муатазилиты, которые первые, кто начал говорить о том, что речь Аллаха является созданным, они не веруют в атрибуты Аллаха. Они не веруют, что у Аллаха есть речь. Они не веруют, что и в других, у Аллаха есть слух, у Аллаха есть зрение, Аллах смеется, у Аллаха есть рука, у Аллаха Субханаху ва Тааля, то, что разговаривает, Аллах Субханаху ва Тааля удивляется, Аллах не, то, что не спускается, что Аллах Субханаху ва Тааля, что приходит. Все вот эти атрибуты Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля они отрицают. Поэтому, если бы они смогли устоять на своей акиде и привести доводы на то, что речь Аллаха, приписываемое к нему, является созданным, то они бы также и сделали все атрибуты Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Следовательно, за этим пошли бы какие итоги? За этим последовало бы следующее, то что раз у Аллаха Субхана Таля нет атрибутов, значит что? Тот, у кого нет качества атрибута, тот является несуществующим. Поэтому, как сказали многие из числа праведных предшественников, что джахмиты, они хотят сказать, что на небесах нет ничего и никого. То есть нет на небесах никого. Этим самым отрицают что? Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И это все приводит откуда? От разума. И это то, к чему приводят такие люди, как философы и так далее. И это конец этих людей доходит до того, что они полностью начинают отрицать Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Иншалла, если Аллах Субхану ва Тааля даст нам возможность более подробно про это, как они, то есть то, что джахмиты, а их бывает двух видов, есть общие джахмиты в общем смысле, есть джахмиты в конкретном смысле, потому что одни джахмиты, они вообще пришли к тому, что говорят, что Аллаха нету, это такие люди, как философы и так далее, и другие джахмиты, это джахмиты, под которые ходят муатазилиты, ашариты и так далее, иншаллах, в других уроках, то есть не в этой книге, а иншаллах, на других книжках, иншаллах, об этом более подробно поговорим, потому что джахмиты есть такие, которые говорят, что вообще, значит, если нет атрибутов, а тот, у которого нет атрибута, он является несуществующим, значит, не существует кто? Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Также, далее, еще у нас осталось очень много вопросов, связанных с речью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. О них мы поговорим на следующем уроке. Субханака Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфируха ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайран. Алхамдулиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати а'малина. Ман йахдихиллаху фала мудилля ла. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سدزالين يا فسيوشني والله أبلداتل великого трона. Продолжаем с вами серию уроков, посвященные великой теме, теме акида, теме вероубеждения человека. И на прошлом уроке мы с вами начали говорить о одном из великих тем, связанных с вопросом вероубеждения человека, а это речь Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И мы цитировали слова имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, который говорил, что Коран – это слово Аллаха, и он не является созданным. И не бойся сказать, то есть не колебайся вообще, нисколечко, что Коран не является созданным. И поистине слова Аллаха не являются чем-то отдельным от Него. И в них нет ничего такого, что являлось бы созданным. И дальше мы говорили, и остерегайся вступать в споры с теми, кто вводит нововведение в этом вопросе. И с теми, кто говорит о произношении, то есть ляв, к которому мы сегодня пройдем, и тому подобным. И с теми, кто говорит, я не знаю, создан Коран или не создан, но поистине он является словом Аллаха. Ибо такой человек является приверженцем нововведений, подобно тому, кто говорит, что Коран является созданным. Однако, и вот он, имам Ахмад, рахимаху тааля, подытоживая все это говорит, однако поистине Коран – это слово Аллаха, и он не является созданным. И мы упоминали с вами на прошлом уроке доводы на то, что речь Аллаха Всемогущего и Великого не сотворена, а также привели вам с вами некоторые доводы, указывающие на то, что Коран также является речью Аллаха и не является созданным. И упомянули с вами, почему некоторые причины, из-за которых ученые посчитали, что те, которые говорят о том, что речь Всевышнего Аллаха, или те, которые говорят, что Коран является созданным, выходят из религии и называют их неверующими, и причины в этом. Сегодня бы хотелось задеть следующий вопрос, касающийся этой великой темы, темы речи Всевышнего Аллаха. И эта тема заключается в том, что вот эту основу, которую мы сейчас с вами скажем, будьте очень внимательны, брать. Если поймете эту основу, остальное все будет очень легко. Но вообще в дальнейшем книги читать или другие какие-то лекции слушать других наших братьев или ученых, или вообще если столкнетесь с этими вопросами, потому что в интернете пишется о том вопросе, о котором мы сейчас с вами говорим, очень много чего на различных сомнительных сайтах, опровергая акиду, убеждения и путь праведных предшественников. Вот эта основа заключается и связана также с речью Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И мы говорим о том, что когда употребляется слово речь, то есть само слово речь, аль-калям, когда мы говорим аль-калям, когда мы говорим слово речь, вот когда употребляется это выражение речь в обобщенном виде, без конкретизации, то в основе своей она применяется как к словесной речи, так и внутренним смыслам. И не следует применять речь только к одному из двух этих смыслов, если только на это не указывает шариатский довод. Это очень важное слово, про которое мы сейчас поговорим. Когда мы говорим вообще в религии речь, слово речь, некоторые говорят, что речь, под ней имеется в виду только внутренняя речь. И под словом речь не может быть подразумеваться как словесная речь. Кто-то говорит наоборот, что когда мы говорим речь, то под ней подразумевается только словесная речь. И нисколечко не подразумевается под ней внутренняя речь. Однако у нас основа, это очень важная основа, что когда ты говоришь выражение речь Аллаха, например, в обобщенном виде, не конкретизируя, то под этой речью имеется в виду как словесная речь, так и внутренняя речь, внутренние смыслы. Если только не пришел какой-либо шариатский довод, указывающий на то, что под словом речь имеется в виду один из двух смыслов. Приводит имам аль-Бухари, рахимахуллаху тааля, в своем достоверном сборнике хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Инна Аллаха таджаваза ан уммати ма хаддафат бихи анфусуха ма лам таамаль ау татакаллам». Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Поистине Аллах прощает людям моей общины то, к чему их подговаривают их собственные души, пока они не сделают этого и не заговорят об этом». Смотрите, в этом хадисе пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал «Ма хаддафат бихи анфусуха». Он сказал то, к чему подговаривают их собственные души. И вот под этим словами имеется в виду то, к чему подговаривают их собственные души, имеется в виду «калям нафси». То есть внутренняя речь, А в следующих словах пророка, саллиллаху, в продолжении этого хадиса, когда он сказал, «Малям та'маль ау тетакаллям», пока они не сделают этого и не заговорят об этом, в этих словах подразумевается как словесная речь, так и внутренняя речь. Почему? Потому что основа у нас, будьте внимательны, кто спит, проснитесь, кто занимается чем-то другим, думает о чем-то другом, занимается другим, обратите внимание, братья, на то, что мы сейчас говорим. Потому что основа у нас в речи, она как является словесной, так и является внутренней, кроме как если довод пришел и указывает на обратное. Также другой довод, Сахих аль-Бухари, хадис приводится от Абу Хурайры, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что Всевышний Аллах, Азза ва Джалля, сказал, «Мен закарани фи нафсихи, закартаху фи нафси». «Тот, кто помянет меня про себя, того я помяну про себя». «Ва ин закарани фи маляин, закартаху фи маляин хайрин минху». А тот, кто помянет меня в обществе, то я помяну его в обществе, которое лучше того общества, в котором он помянул меня. И смотрите, в этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, «Фа ин закарани фи нафсихи». Если кто-либо помянет меня про себя, я помяну его про себя. Вот в этом указании, что у Аллаха, субханаху ва тааля, есть речь какая? Внутренняя речь есть. А в продолжении хадиса, где пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ва ин закарани фи маляин». «Закертуху фимеля ин хайрин минхум». А если он помянет меня в обществе, то я помяну его в обществе, которым лучше, чем они, то есть среди ангелов. В этом указание на что, братья? В этом указание на то, что у Аллаха, субхану ва-тааля, есть так же, как и внутренняя речь, так же и есть словесная и внутренняя речь. Почему мы об этом говорим? Потому что пришли ашариты, куллябиты, матрудиты, и во главе которых стояли Абу Саид ибн Кулляб, а также Абу-Хасан аль-Ашари и те, кто последовал за ними. Они сказали, что у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, нет словесной речи. У Аллаха есть речь, но она не словесная. А какая речь? Они говорят, она внутренняя речь Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Более того, некоторые из них дошли до того, что сказали, что даже наша речь, речь людей, она является внутренней речью, но не является словесной речью. И поэтому великий ученый Абу Насир Убейдуллах Ас-Сиджзи, рахимахуллаху тааля, который умер в 444 году по хиджре, написал одно из великих посланий, которое называется «Ар-Радду аля ман анкара аль-Харфу ва-Саут». Да, Аллах субханаху ва тааля, пройти с вами эту книжку. Которая называется «Опровержение тем, кто отрицает буквы и звуки», либо у нее еще другое есть название, которое называется «Рисалятун ли Ахли Забид», а это письмо жителям Забида. Вот в этом послании Абу Насир Убейдуллах Ас-Сиджзи, рахимахуллаху та'аля, полностью посвятил этому послание в опровержение кого? Ашаритам. И в ней он утвердил такой момент, что сказав, что речь Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, является чем? Является лафзы, словесной. То есть то, что речь вообще является словесной. И неправильно говорить, что речь бывает только внутренней. Однако речь бывает как словесная, так и внутренняя. И потом Абу Насир ас-Сиджзи, рахимахуллаху та'аля, сказал, что Абу Саид ибн Кулляб, а также его ученики и те, кто последовал за ним, из числа которых Абу Хасан аль-Ашари, выдумали, говорит, такое бид'а, такое нововведение. Никто из людей в этом мироздании, то есть в этом мире, еще не опередил их в этом вопросе. А какое? Что они сказали, что речь бывает только внутренняя и не бывает словесной. И подобные же слова упомянул кто? Шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Ат-Тисайния». О том, что ашаритов и куллябитов до них ни в одной общине такой идеологии не было. Какой идеологии? О том, что речь бывает только внутренней. Однако все говорили о том, что речь, она бывает как словесной, так и внутренней. И неправильно ограничивать речь только как внутренние смыслы. Из тех доводов, которые указывают на то, что эти люди являются заблудшими и ошиблись в данном вопросе, слова Всевышнего Аллаха, сура Аль-Кахф, пятом аяте, где он говорит «кабурат калиматан тахруджу мин афвахихим», всемогущий и великий говорит о том, что тяжкие слова выходят из их ртов. Вот этот аят указывает на что? Что такое речь? Речь — это то, что произносится, и оно словесное. И поэтому неправильно говорить, что речь, оно является только чем? Только внутренней речью и не является словесной речью. На следующем вопросе мы, иншалла, об этом поговорим. Что вытекает из этого слов, когда ашариты, куллябиты, матрудиты сказали, что у Аллаха, субханаху ва тааля, только речь внутренняя? Они отрицают, что у Аллаха, субханаху ва тааля, есть словесная речь. Из этого вытекает то, что Аллах, субханаху ва тааля, вообще тогда не разговаривает. И то есть этот вопрос очень подробный, иншалла, би инналяхи тааля, как мы говорили с вами о том, что постараемся этот вопрос еще более углубленно пройти, про эту речь Аллаха, субханаху ва тааля, в других книжках, потому что мы сказали о том, что эта книжка является кратким, как бы. Но чтобы вы поняли, о чем заблуждаются куллябиты и ашариты, о том, что они говорят, что Аллаха, субханаху ва тааля, или Аллах, субханаху ва тааля, не говорит словесно. Все, что он не говорит, это является изначальные или предвечные слова Всевышнего Аллаха, субхана тааля, и его речь является внутренней речью, внутренние смыслы, которые он создал. Этим самым они отрицают что? Отрицают то, что Всевышний Аллах, субхана тааля, когда желает, тогда и говорит. То есть Аллах, субхана тааля, же создал все подряд. Все свою речь создал, поэтому они говорят, что Аллах, субхана тааля, речь изначальная, предвечная, внутренние смыслы, которые он создал уже. И что передал Джибрилю, алейхиссалям, и так далее. Итак, из тех доводов, которые мы с вами сказали, это сура Аль-Кахф, опровержение на то, что речь Аллаха субхана тааля не ограничивается только тем, что под ней подразумевается калям нафси, внутренняя речь. Также и под ней подразумевается калям лафзи, то есть словесная речь. Поскольку речь — это то, что произносится, а то, что произносится, оно является словесным. Также из доводов, указывающих на то, что речь Всевышнего Аллаха, субхана тааля, является словесной, также и внутренней, это каждый довод, указывающий на то, что у речи Всевышнего Аллаха есть звуки или буквы. Поскольку в любом доводе, в котором упоминается, что у Аллаха, субханаху ва тааля, есть звуки, в его речи есть звук, или у Аллаха, субханаху ва тааля, в его речи есть букв, это эти доводы опровергают их идею, их идеология. Потому что буквы и звуки, они бывают только для словесной речи. Не может быть, чтобы звуки и буквы, они присутствовали где? Во внутренней речи. Нет, звук, когда происходит звук, или когда происходит произношение каких-либо букв, это только что указывает на то, что речь бывает словесной речи. Из тех доводов на то, что у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, есть звук, что Аллах, субханаху ва тааля, говорит звуком, и его речи есть звук, это каждый аят или каждый хадис, в котором утверждается и упоминается такая вещь, как воззвание и обращение. Поскольку воззвание, оно происходит только со звуком. И посмотрите на аят Суратуль А'раф, 22-м аяте, где Всевышний Аллах говорит: وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Аллах субханаху ва тааля рассказывает нам про Адама и Хава. Всевышний Аллах говорит: «И вот Господь их воззвал к ним». Нада, нида сделал, то есть воззвание произошло. И вот Господь их воззвал к ним: «Алям анхакума антилькума щадярати, разве я не запретил вам двоим это дерево? И не сказал вам о том, что поистине шайтан является для вас явным врагом?» И вот в этом указание на что? На то, что у Аллаха, субханаху ва тааля, в его речи присутствует звук. То, что он говорит со звуком, потому что он в этом аяте сказал «ва нада». Ва-на-да, то есть и Господь их воззвал. А воззвание, как сказали имамы арабского языка, имамы арабского языка, оно не может быть без звука. Оно всегда сопровождается с чем? Звуком. Поэтому говорим, у Аллаха, субханаху ва тааля, его речь, когда он произносит, она также сопровождается с чем? Звуком. Также из доводов то, что у Аллаха, субханаху ва тааля, есть в его речи звук. Хадит, который передал имам Аль-Бухари и Муслим, со слов Абу Саид Аль-Худри, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Якуль Аллах», Аллах сказал, «Я Адам, о Адам, фаякуль», и Адам скажет, «Лаббейка васаадейк», «Вот я перед тобой и готов служить тебе, о Господь». «Фаюнади бисоутин», «Инна Аллаха ямурука ан тухриджа мин дурриятика ба'тан илян нар». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Фаюнади бисоутин», «Бисоутин», и он воззовет своим звуком, голосом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Соут», упомянул слово. Значит, у Аллаха, субхана ва тааля, в его речи, что есть звуки, он произносит это слышимым голосом. «Фаюнади бисоутин», и он воззовет голосом. Поистине Аллах приказывает, чтобы ты вывел из своего семейства группу людей из огня. Что же касается букв, то, что в речи Всевышнего Аллаха есть буквы, это хадис, который приводится в Сунане Саид ибн Мансура, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Аль-харфу фи китаби Аллахи би хасана, валь-хасанату би ашри амтариха». О том, что за одну букву в книге Аллаха запишется одно доброе дело, а за каждое доброе дело воздастся в десятикратном подобии. Отсюда следует, что у Аллаха, субханаху ва тааля, есть как звук в его речи присутствует, так и присутствуют буквы. И все это в этих хадисах опровержение кому? Опровержение ашаритам и куллябитам. Поэтому мы, братья, баракаллаху фикум, говорим о том, что основа у нас, еще раз повторяю, что речь, она употребляется как в словесной речи, так и в внутренней речи. А не как говорят ашариты и куллябиты, что речь только бывает внутренняя. Это совсем неправильно. Это более подробный вопрос изучается в отдельных книжках, то есть мутаввалятах, больших книжках, где очень много ученые приводят доводы, разъясняя и опровергая все те сомнения, которые приводят ашариты и куллябиты в этом вопросе. Поскольку мы даже, если посмотрим, на сегодняшнее время даже в интернете, на русских сайтах пишут сомнения, также говорят, что Аллах, субханаху ва тааля, он обладает только внутренней речью, и Аллах, субханаху ва тааля, не обладает словесной речью. Это пишется на сегодняшнее время также в интернете на русскоязычных сайтах. Это первый вопрос сегодняшнего урока. Следующий вопрос, который будет разбираться в отношении слов Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, а это то, что произошло разногласие между имам Аль-Бухари, рахимахуллаху тааля, и имамом Мухаммад ибн Яхья ад-Дзухли. В каком вопросе? В вопросе лафза. Что такое лаф? Лаф – это произношение. То есть в вопросе произношения. И прежде чем упомянуть, какое мнение является более правильным, кто более прав был, имам Бухари или Мухаммад ибн Яхья ад-Дзухли, рахимахуллаху тааля, необходимо понять смысл этого разногласия, суть этого вопроса. Итак, имам Аль-Бухари, рахимахуллаху тааля, сказал, что я, говорит, излагаю подробно говоря, то есть вот этот вопрос, вопрос ляфла, вопрос произношения. Что такое вопрос произношения? Когда человек говорит, помните, мы на прошлом уроке с вами упоминали этот вопрос, когда человек говорит о том, что ляфзы биль-Кур'ани махлюк, о том, что мое произношение Кур'ана является сотворенным. И вот имам Аль-Бухари, рахим Аллах Та'ала, не стал обобщать эти слова, а стал излагать это подробно говоря, что мое произношение Кур'ана, которое ты слышишь, не является созданным. Будьте внимательны, вот очень важный вопрос, братья, чтобы вы поняли хорошенько этот вопрос. Имам Аль-Бухари, рахимахуллаху тааля, говорит о том, что мое произношение Кур'ана, то есть слышимого Кур'ана, когда я произношу этот Кур'ан, который вы слышите, он говорит, вот это мое произношение Кур'ана не является созданным. Однако движение языка, движение двух губ человека является созданным. То есть то, что произносится, не является созданным. Однако само произнесение, а это действие, человек шевелит языком, шевелит губами, оно является созданным. Затем имам Бухари, рахимахуллаху тааля, сказал, также мы скажем, что если человек взял письменную трость и написал аят из книги Всевышнего Аллаха, мы говорим, что сам аят не является созданным. Однако чернила, посредством которых он пишет, они являются созданными. Вот это подробное изложение, которое упомянул имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, является правильным. Как он явно упомянул об этом имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля. Что же касается имама Мухаммад ибн Яхья Аль-Зухри, рахимахуллаху та'аля, то, во-первых, необходимо сказать, что он является из числа имамов Ахль-Сунна Валь-Джама'а. Он является из числа учеников имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. И он очень много запомнил хадисов от имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, и очень был суровым по отношению к кому? Аль-Карабиси и ему подобных, которые первые, кто сказали, кто, помните, мы с вами проходили это на прошлом уроке, Хусейн Аль-Карабиси, шафиит, который имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, назвал бидатчиком, назвал нововведенцем, а также его слова привел кто? Киваму Сунна, сказали то, что он является нововведенцем. И вот имам Мухаммад ибн Яхья Аль-Зухри, рахимахуллаху та'аля, он очень сурово и жестко относился к нему, Хусейн Аль-Карабиси, шафиитскому ученому. Когда он сказал, «Лафзи биль Кур'ани махлюк», «Мое произношение Кур'ана является созданным». И Аль-Зухри, рахимахуллаху та'аля, принял эти слова от имама Ахмада. Когда имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, сказал, то, кто говорит, что мое произношение Кур'аном является созданным, тот является джахмит. Имам Зухли, рахимахуллаху та'аля, взял эти слова от имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, и остановился на этих словах, и не стал разъяснять так, как разъяснил его кто? Имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля. И после этого между ними произошло вот такое разногласие, как это упоминается в книгах по истории, что Мухаммад ибн Яхья Аль-Зухри, рахимахуллаху та'аля, начал очень жестко говорить про имама Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, то, что он начал так подробно разъяснять эту тему. То есть даже говорится, приводится в истории о том, что после того, как Мухаммад ибн Яхья Аль-Зухри, рахимахуллаху та'аля, очень жестко высказался в адрес имама Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, некоторые ученики оставили имама Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, и перестали его слушать, перестали сидеть у него и приобретать от него хадисы пророка, саллиллаху алейхи салям, по причине вот этого его подробного изложения данного вопроса. И здесь возникает вопрос, кто из них прав? Прав ли имам Аль-Бухари, когда он подробно разъяснил этот вопрос? Или мнение имама Ахмада, рахимаху та'аля, а также Мухаммад ибн Яхья Аль-Зухри, рахимаху та'аля, правы в этом вопросе, когда они оставили вот это подробное изложение данного вопроса и стали говорить, что любой, кто скажет о том, что мое произношение Кур'ана является созданным, он является джахмит, или они правы? Во-первых, необходимо понять, братья, что имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, когда произнес эти слова, он нисколечко не противоречил имаму Аль-Бухари в том изложении, которое подробно изложил имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля. Потому что от самого имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, достоверно передается, что он делал также различия между этими двумя вещами. Какими двумя вещами? Когда человек говорит «мое произношение», то есть то, что и произносится, не является созданным. Однако само произношение, а это действие, шевеление языка и губ является созданным, он также делал между этими различиями. Однако почему имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, проявил суровость в данном вопросе? Он проявил суровость в данном вопросе, дабы закрыть эту дверь. Для чего? Чтобы ахлюль бида, приверженцы нововведений, которые были в его время, не воспользовались вот этой подробностью. Поэтому имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, изначально хотел закрыть все дороги, все двери, дабы что? Ахлюль бида этим самым просто-напросто не воспользовались и не стали говорить, что речь Всевышнего Аллаха или Кур'ан является созданным, как мы говорили на прошлом уроке. Это во-первых. Во-вторых, кто же прав в этом вопросе, братья? Кто прав? Мы говорим, что действия имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, когда он произнес эти слова, сказав тот, кто говорит, что мое произношение Кур'ана является созданным, он джахмит, его слова и его действия, что он сурово относился к любому человеку, кто так говорил, называю джахмитом, в его время, в его эпоху, они являются правильными. А действия имама Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, в его период жизни являются правильными в его эпоху. Почему? Потому что имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, в его время не было людей, которые бы могли бы подумать о том, что чернила, которыми пишется Кур'ан, речь Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, не являются сотворенными, Поскольку в его время ученые все знали, у них было общее правило и общее понятие известное, что чернила, они являются сотворенными. Однако после того, как умер имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, последователи имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, некоторые начали думать и предполагать, что смысл его слов состоял в том, что даже чернила, они не являются сотворенными. Что даже шевеление губ, шевеление языка не являются сотворенным. И поэтому имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, чтобы опровергнуть это, изложил этот вопрос подробным образом. Поэтому мы говорим о том, что когда появилось время, в котором была нужда подробно разъяснить этот вопрос, что является созданным, а что не является созданным, имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, подробно изложил данный вопрос. А когда не было этой нужды, у людей было известно это понимание, поэтому в данный вопрос вообще не нуждался в разъяснении, и поэтому имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, произносил такие слова. Поэтому мы говорим, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, был прав, и также имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, был прав, поскольку имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, нуждался в таких словах в его времени, а имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, нуждался уже в подробном изложении своего времени. Это то, что мы сейчас упомянули, это вкратце упомянул об этом имам Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, как это приводится в книге Мухтасару Саваик. И последний вопрос, связанный с речью Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, мы скажем, братья, что если посмотреть на сущность тех слов, которые произносят ашариты, которые говорят или отрицают речь Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, что Аллах, субханаху ва та'аля, говорит словесно, из этих слов вытекает и следует, что Коран не является словом Аллаха, потому что они отрицают что? Отрицают буквы, они отрицают голос, а Коран, Аллах Субханта произнес словесно Коран. Коран записан буквами, а то, что ашариты сказали, что Аллах Субхана ва Тааля не разговаривает. И вот эта речь, которая упоминается у Всевышнего Аллаха Субханта, это является внутренняя речь. Из этого вытекает, что Коран не является словом Аллаха. И вот это вывод, который мы с вами только что сказали, этот вывод признал кто? Аль-Баджури в своем шарх Аль-Джаухара. Это шарх какой? Шарх в вопросах вероубеждения у ашаритов. Потому что Аль-Баджури был известен, был один из имамов ашаритского мазхаба. Поэтому, как сказал Фахруддин Ар-Рази, кто такой Фахруддин Ар-Рази? Фахруддин Ар-Рази был один из великих имамов ашаритов, которому ссылаются ашариты. Он был одним из тех, который очень сильно распространил ашаритскую идеологию. И сам вот Фахруддин Ар-Рази, он что сказал? «Валязиму каулюна фи калями ля», говорит, и из наших слов вытекает то, в отношении слов Всевышнего Аллаха вытекает, что Аллах не разговаривает. И истину сказал Фахруддин Ар-Рази. Если внимательно почитать, внимательно подумать, внимательно поразмышлять, внимательно всех их вот эти идеологию рассмотреть, то сам же Фахруддин Ар-Рази признался, говоря, что раз мы отрицаем речь Всевышнего Аллаха Субхана Таля, то есть словесную речь Всевышнего Аллаха Субхана Таля, из наших слов же вытекает, что в отношении речи Всевышнего Аллаха, что Аллах не разговаривает. Это подобно чему? Подобно видению Аллаха в день воскрешения. Они сказали, что Аллаха Субхана Таля можно увидеть в неопределенной стороне. Что это означает? То есть они отрицают такую вещь, как видение Аллаха в определенной стороне. И они говорят, Аллаха можно увидеть в неопределенной стороне. Нету Аллаха определенной стороны. Потому что если они дадут Аллаху Субханта определенную сторону, из этого вытекает, что Аллах Субханта выше своих творений. Из этого следует, из вот этих их слов, что следует? Что Аллаха Субхана ва Тааля нельзя увидеть. И поэтому, как сказал сам же вот этот Фахруддин Ар-Рази, имам ашаритского мазхаба, из наших слов в отношении видения Всевышнего Аллаха Субханта Тааля в судный день вытекает что? Вытекает и исходит, что Аллаха Субхана Тааля невозможно будет увидеть. Поэтому, если внимательно задуматься над словами ашаритов, куллябитов, матрудитов, то ихние слова, уль-я-у-билля, опасные слова, братья. Какие выводы истекают из этих слов, которые они произносят? Это очень опасно. Поэтому я еще раз повторяю, изучайте вашу акиду. Изучайте акиду Ахль-Сунна. Акида Ахль-Сунна, она является очень легкой. Учите аяты, учите хадисы, учите вот эти основы, которые мы вам даем. Воистину, эта книга, которую написал имам Ахмад, рахимаху та'аля, является очень великой книгой. Дальше имам Ахмад, рахимаху та'аля, начинает говорить «Валь иману бирру'яти яум аль-кияма». А это вера в видение Всевышнего Аллаха в день воскрешения. И дальше он об этом говорит, и об этом о видении Аллаха субхана ва тааля мы поговорим на следующем уроке. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.